Но Фитюгина, хнычившего, разорившегося, ничтожного, все равно было жалко. Нечто похожее чувствуешь, например, к уличному калеке. Ведь и ты в любой момент можешь стать таким. Зацепить с пьян от проститутки какой-нибудь жуткий вирус. Или попасть под машину и сделаться недвижным, беспомощным, гадящим под себя бревном. Или пока эта старая театральная зараза кормит своих кошек, получить в подъезде по голове и превратиться в хихикающего идиота, вроде Гладышева. А ведь какой был звездный мальчик. МГИМО, три языка, ушу, теннис, пенис, жена бывшая мисс Удмуртия. На всех гламурных обложках Виталий Гладышев, секс-символ российского среднего бизнеса. Империя закусочных, русский чайник Виталия Гладышева. Торжественное открытие первого русского чайника в Лондоне. Ну и что? Ничего. Ладно бы еще за дело. А то просто перепутали в подземном гараже с каким-то кидалой, съездили по голове бейсбольной битой, и вот вам, пожалуйста, перелом основания черепа, паралич, потеря памяти и слюнявое недоумение на всю оставшуюся жизнь. Чайниковскую империю, ясное дело, тут же растащили друзья-соратники, обобрали до нитки. Ничего у Гладышева не осталось. Одна мисс Удмуртия. Декабристка. Возит мужа в коляске, кормит с ложечки и сопли утирает. А вот интересно, если бы, не дай их господи, с ним такое случилось, Тонька возила бы в коляске? Наверное, все-таки возила бы. А Светка нет. Светка до ближайшей помойки. Может, это Фитюгин нанял Бритова в «Жигуленке», чтобы не отдавать? Не впопад подумал Свирельников, а даже вспотел от этой простой мысли. Но тогда почему вернул деньги? Или как Гладышева, с кем-то перепутали? Нет, без специалиста не разберешься. Михаил Дмитриевич набрал номер. «Алло!» — после первого жигутка отозвался Алипанов. Впрочем, он говорил не «алло», а какое-то насмешливое «аллю». И даже не «алло», а скорее «аллёу». Голос у него был низкий, неторопливый, с южным оттенком и мягким «г». С «г» — фрикативным, как сказала бы Тонька. «Это я. Все в порядке», — доложил Свирельников. «Отдал. За ним еще десятка осталось. Обещал на следующей неделе». «Ну вот, а ты боялся. Готов соответствовать. Давай завтра, в обед». «А если сегодня? Есть проблемы». «Что такое?» «Сам не пойму». «С Фитюгиным?» «Нет, со мной». «Серьезные проблемы-то». «Если мне с похмелья не мерещатся, то серьезные». «Так», задумался Алипанов. «В 10 где будешь?» «В поликлинике». «Заболел? Профилактика». «Все болезни от профилактики. Где поликлиника?» «Большой Златоустинский переулок». «Что-то знакомое». «Это как от Моросейки идти к Мясницкой. Слева по ходу будет арка...» «Погоди, Златоустинский? Как он раньше-то назывался?» «Большой Комсомольский». «Так бы сразу и сказал. Иду по Большому Комсомольскому от Богдана Хмельницкого к улице Кирова. Слева арка. Дальше. Проходишь через арку и видишь дом с колоннами. Это поликлиника. Я тебя у клумбы на лавочке буду ждать». «Да, говорились. А что, Фитюгин здорово вибрировал?» «Здорово. Это хорошо».